Сказки бабушки Маши. Сказка рыбки. Жили-были в Черном море две молодые рыбки, любопытные подружки. Их все интересовало. Обычный интерес проявляли к рыбкам других морей и рек. Например, какие рыбы там живут, как быстро плавают, как видят. Плавая по океанам, они видели много чудес. Однажды увидели необыкновенную рыбу-меч. Их поразило то, что она была очень большой и плавала очень быстро. Нос у нее длинный, острый, но это не нос, а вытянутая верхняя челюсть, которым при них рыба проткнула корпус корабля. Увидев это, подружки-рыбки напугались и быстро поплыли в свое море. Приплыв к себе домой, рассказали своим друзьям-рыбам, крабам, ракам-отшельникам обо всем, что видели. Когда страх прошел, они вновь отправились путешествовать по океанам и морям. И вот что они узнали. Рыбы, которые называются рыбы-жабы, издают звуки, напоминающие гудки, издаваемые судами в тумане, а рыбы-морские барабанщики издают барабанную дробь. Есть и хрюкающие рыбы, например, рыба-бумпер. При помощи издаваемых звуков они общаются друг с другом. Подружки-рыбки наблюдали в водах Центральной и Южной Америки рыб, у которых верхняя половина глаза торчит из воды, а нижняя погружена в воду. Это четырехглазки. Много еще видели подружки чудес в морях и реках. Наблюдали рыб, которые меняют окраску тела. Рыб с фонариками, включающими их или выключающими по своему усмотрению, и рыб, имеющих электрические батарейки, электрических угрей и сомов. Насмотрелись они на рыб-летунов, порхающих над водой, рыб, которые ползут по суше, охотясь за дождевыми червями. Некоторые из них стоят на хвосте, зарывая его в песок. Есть стреляющие рыбы. Высунув голову из воды, они с силой выпускают струйки воды до 1,5 метра. И так ловят насекомых. Их называют брызгунами. Много еще видели они, плавая по морям, и обо всем рассказывали своим друзьям. Как-то, проплывая мимо морской посудины баржи, услышали приятные звуки. Это была музыка. По утрам матросы проводили уборку палубы и включали приемник. Под музыку веселее работать. Несколько дней рыбки приплывали послушать музыку, а затем привели и подружек. Так что в скором времени баржу стала окружать большая стая рыб. Как прекращала играть музыка, так они расплывались. Такой интерес рыб к музыке забавлял капитана и команду. Один из матросов решил изловить рыб, воспользовавшись их доверчивостью. С вечера опустил сеть в море, чтобы никто не знал, а утром включил, как обычно, музыку. Крабам и ракам захотелось послушать музыку. Вот они и приползли к барже. Там зацепились за сеть и поняли, что это ловушка. Раки перегрызли всю сеть, так, чтобы рыбам не грозила беда. Но все же, когда рыбы окружили баржу, они предупредили их о беде. Рыбки отплыли от баржи на безопасное расстояние. Капитан удивился, что рыбы так далеко находятся от баржи, и вдруг заметил опущенную сеть с борта. Он вызвал всех на палубу, узнал, кто опустил сеть, возмутился и за самовольность наказал матроса. Вся команда одобрила действия капитана. Матроса заставили поднять сеть, и все увидели ее порванной. Это всех удивило, и они поняли, что у рыб есть друзья, которые, чтобы спасти своих друзей, порвали сеть. 1983 год. Лубянцева Мария Николаевна.